С хозяевами нашими, божьими одуванчиками, мы, в общем, ужились. Все прошло по накатанной. Сначала дичились и старались лишний раз из своих комнат не выходить, а потом, когда убедились, что их не только не собираются съесть, но даже и покусать, когда мы их по русскому обычаю пригласили отпраздновать новоселье, и они опробовали продуктов, каких явно 100 лет не видели в своем царстве всевозможных эрзацев, оттаяли и успокоились. Щупленький и седенький Герр Макс, оказавшийся и в самом деле учителем географии, давненько уж корпевшим на пенсии, разгорячившись после пары добрых рюмок коньяка, на старые дрожжи забрало быстро, даже закатил что-то вроде спича. «Господа мои, очаровательная дама, не стану врать, что я был антифашистом. Я просто-напросто обыватель, всю сознательную жизнь сторонившийся любой политики. Даже никогда не ходил на выборы. Они в Веймарской республике случались так часто, что многих это раздражало. Но я вам сейчас скажу чистую правду и прошу мне верить. Сразу, как только фюрер полез в Россию, я был убежден, что он сломает там зубы. Я, как географ, всю жизнь имел дело с картами. Достаточно взглянуть на карту России и сравнить ее с Европой, чтобы понять. Завоевать Россию невозможно. Даже великий Наполеон надорвался». Линда его понимала и так, а Васе и Кузьмичу я перевел. Кузьмич по своему обыкновению невозмутимо промолчал, а Вася прокомментировал. «Идеологически, конечно, совершенно неподкованный старикан, но, в общем, мыслит в правильном направлении». А седенькая субтильная фрау Эльза даже пошутила с некоторой грустью. «Значит, теперь у нас какое-то время будет, как это в рассказе Зощенко, коммунальная квартира? Ну что поделать, война». Вот к слову, я только в Германии и узнал, что там до войны много переводили Зощенко. Что меня немного удивило, я раньше полагал, что понять и оценить юмор Зощенко может только советский человек. А вот поди ж ты, переводили и активно читали, в том числе, как я узнал уже после войны, колченогий брехун доктор Геббельс. Не знаю, было ли это известно самому Зощенко, но вряд ли бы он обрадовался этакому читателю. Как вряд ли обрадовался бы Жюль Верн, доведись ему каким-то чудом узнать, что он числится среди любимых писателей субъекта по имени Генрих Гиммлер. Линду старички искренне принимали за русскую. И, упоминая о ней при мне, всегда говорили не иначе, как «ваша юная очаровательная супруга». Мы, конечно, и не думали их разубеждать. Нас это откровенно забавляло. А как-то ночью Линда рассказала. Пару раз упомянув при ней обо мне, всякий раз называли меня «ваш супруг, фрау Линда». «Вот видишь», — сказал я, — «это судьба. Пора тебе как следует подумать над моим предложением». «А почему ты решил, что я о нем не думаю, Теодор? Или забыла?» — сказала она со столь дразнящей улыбкой, что всякие разговоры как-то сами собой прекратились. В другой раз при упоминании о Линде фрау Эльза сокрушенно сказала мне: «Герр майор, да чего же все-таки ужасная вещь нынешняя война? Даже молодые женщины должны надевать форму. Сколько ваших и наших девушек стали солдатами? Хорошо еще, что обе наши с Максом дочери уже в том возрасте, что мобилизации не подлежат, даже тотальной. А я ведь помню времена, когда женщины были исключительно сестрами милосердия». В данном конкретном случае она, безусловно, попала пальцем в небо, о чем я ей, разумеется, не сказал. Безусловно, для Линды наша военная форма была в 1000 раз лучше, чем ее прежнее положение бесприютной, оголодавшей беженки со всеми вытекающими отсюда опасностями. А в общем, времена стояли спокойные. Наступление не предвиделось, но хлопот у меня было по горло. Потому что занимался тем, из-за чего, как не раз прежде случалось, командиры полков меня тихо ненавидели, хоть и держали свои эмоции при себе. Потери у меня в батальоне после той атаки были серьезные. 97 человек рядового и сержантского состава и 4 офицеров. Я, кажется, уже говорил, по потерям разведбаты только штрафникам уступали. А все сложности с командирами полков проистекали от того, что я потери восполнял совсем не тем методом, что они, необычными способами, что были в ходу. Я-то как раз забирал людей из наших полков, причем каждую кандидатуру рассматривал персонально. Старался брать самых лучших, обстрелянных, давно воевавших, хорошо себя проявивших, с наградами или благодарностями от Верховного. Естественно, командирам полков чертовски не нравилось, что у них беззастенчиво гробастают лучших. Да и всем прочим, батальонным, ротным, взводным. Положа руку на сердце, мне бы на их месте это точно так же не нравилось. И мне всегда было перед ними самую чуточку неловко. Но что я мог поделать, если такова уж специфика моего батальона? И что они могли поделать, если и сейчас, как всегда в таких случаях, был прямой приказ комдива? Штабам полков и батальонов всячески мне содействовать в отборе лучших. А также политрукам и комсоргам. Вот и сегодня я с не самым легким сердцем отправился на очередной рекрутский набор. А вот встретивший меня в прихожей Вася Тычко, наоборот, прям-таки сиял. Хотя все последние дни ходил слегка смурноватый из-за чужой медали. «Ты чего такой веселый?» – спросил я, не торопясь выходить из дома. «Да понимаете, товарищ майор, когда Линда завтрак вам готовила, мы с ней немного поболтали, так, о всяких пустяках. Она спросила, кем я буду после войны, останусь в армии или нет. Я ей честно сказал, что в кадровой службе как-то особых симпатий и призваний не испытываю. Хочу вернуться на завод. А еще хочу стать мотогонщиком. Все силы приложу, чтоб с призами и медалями». И добавил, ну, шутливо, ясное дело, что до конца войны надо еще дожить. А она посмотрела это серьезно, будто в душу смотрит. Она умеет, сами прекрасно знаете. И говорит, словно чеканит. И думать об этом не смей, ты доживешь до конца войны, тебя даже не ранят. Но я, честно признаюсь, обрадовался не на шутку. Уж если Линда сказала, дело верное. Коль уж разговор зашел о Линде. Уже в машине я подумал, что с ней пора что-то придумать. Уже несколько дней она, как писали в старых романах, была без места. Когда я перестал, слава тебе Господи, быть комендантом, автоматически она перестала быть помощницей коменданта по работе с местным населением, как и было записано в ее красноармейской книжке. Оказалась в подвешенном состоянии, чего военнослужащим любого пола быть не должно. Пока что мне про это в штабе дивизии ничего не говорили, но вскоре непременно спросят, а почему это у вас рядовой Белова болтается без дела? И ответить мне будет нечего. И совершенно некуда ее пристроить своей властью. Не в стрелковую же роту. В штабе батальона нет ни единой вакансии, даже типа третьего помощника младшего Писарчука. То же самое в моих тыловых службах. И там пустые свободные стулья остаются очень недолго. Самое скверное в этой ситуации то, что она, как рядовой Красной Армии, стала крохотной шестереночкой громадного механизма, где все шестеренки от больших до малюсеньких обязаны прилежно вертеться согласно уставам. Какой-нибудь зоркоглазый кадровик из штаба дивизии рано или поздно обязательно углядит. Не по злому умыслу, от того, что службист ретивый и параграфы соблюдает не хуже немцев. Определит ее в дивизию, в медсестры или телефонистки, и мое мнение при этом учитываться не будет. Разве что снова лететь к Чугунцову в ножки пасть, но неизвестно, будет ли от этого толк. Только это и отравляло мне жизнь. А в остальном она текла мирно и размеренно. И вдруг все взорвалось. Вася Тычко появился у меня в кабинете с видом несколько странным. Некоторые беспокойства и тревога в лице присутствовали. Сердце у меня легонько ёкнуло в предчувствии чего-то нехорошего. «Беда тут небольшая, товарищ майор», — сказал он каким-то странным голосом, прежде чем я успел задать вопрос, и продолжал, предварительно оглянувшись на плотно прикрытую добротную немецкую дверь. «Меня тут майор Чугунцов из СМЕРШ допрашивал. К ним не вызывал. Подстерег на улице и подозвал к себе в машину. Он там один был. И сходу спрашивает. А скажи-ка, орел боевой, что за поручение комбата ты выполнял в ту ночь, когда немецкую колонну обнаружил? Только имей в виду, и майор Гальперин, и майор Удовинцев, это комендант того второго городишки, в один голос твердят, что тебя в ту ночь у них и в помине не было. А ты? А я молчу, как рыбка-карась. Уныло сказал Вася. Ни вы, ни я понятия же не имели, что будет проверка. А он засмеялся и говорит. Умница, что не пытаешься ничего сходу придумать, а то в таких случаях люди моментально запутываются и влипают по самую макушку. берет планшет, дает мне подмахнуть подписку о неразглашении, а потом весело так говорит: «Свободен». «Ну что сидишь, свободен». Я вылез и пошел, как чумовой. «И все?» «Ага», — сказал Вася. «Значит, никаких протоколов не вел?» «Никаких, но подписка ихняя, настоящая, по всей форме составлена. Мне такие пару раз подписывать приходилось, только, слава богу, не после допросов, а в обеспечении полной секретности данной операции. Ну, вы не хуже меня такие знаете, а, пожалуй, что и лучше даже». Ни черта я не понимал. Знал одно. Это никак не походило на их обычные допросы. Ни вызова, ни протокола. Одни слова, которые к делу не подошьешь уж, Сереге ли не знать. Правда, подписка. Она у них жутковатая. Я их и в самом деле давал больше, чем Вася. Все на одну колодку. В случае разглашения – военный трибунал. И ведь все равно пришел и рассказал. Доверяет мне, как я ему. А я вот... «Извини, Вася», – сказал я тоном, каким майору и комбату вообще-то не полагается говорить со своим ординарцем, пусть и старшиной. «Получается, втравил я тебя в поганую историю». «Да ерунда, товарищ майор», – сказал Вася с ноткой обычной бесшабашности. «Не такая уж она поганая. Это я у него в машине ушами хлопал, как Ишак Бухарский, а потом посидел на лавочке, покурил, пришел в себя и придумал замечательную штуку. Непробиваемую. Значит, чистая правдочка выглядит так. Чудесная ночь стояла. Лунная, на небе не облачко. Звездульки птически блещут. Грех в такую ночь тупо ухом подушку давить. Ну, я и решил. Вы все равно спите». В его глазах мелькнула искорка-смешинка. «И никому до меня дела нет. Поговорил с Кузьмичом. Ты, что ли, говорю, молодым не был, неужто не поймешь? Он меня ядрено выматерил, да ключи дал, сказал только, если на машине будет хоть царапинка, он мне самолично голову отвинтит, не вмешивая начальство. Вывел я «Опеля», заехал за галочкой из медсанбата, и прокатились мы с Ветерком до самого перекрестка. Только я хотел машину на обочину поставить. Гляжу, мама родная, немцы. Помчался к вам. А дальше идет чистейшая правда. Подняли вы батальон по боевой тревоге, расхлестали фрицев, как бог черепаху». То, что он придумал, настолько походило на мою собственную придумку, которую так и не пришлось пустить в ход, что я даже чуточку опешил. Спросил только: «А потом?» «Все продумано», — сверкнул он великолепными зубами. «Сначала сгоряча вы и не подумали спрашивать, как я там на перекрестке очутился. Времени не было. А вот потом, когда все кончилось, спросили. Ну, я и покаялся как на духу. Вы меня изругали страшно, обещали месяц губы и чуть ли не штрафную роту, а потом охолонули малость, подумали и сказали: а ведь это тот случай, Васька, когда победителей не судят. И велели говорить, если что, будто посылали меня со срочным поручением к Гальперину. Кто ж знал, что проверять возьмутся вдруг? Не сомневайтесь, товарищ майор, с Галочкой я уже поговорил. Она девочка надежная, да и что скрывать, дышит ко мне очень неровно. Все подтвердит. И Кузьмич тоже. Я с ним наскоро поговорил. Подтвердит. Вы, может, и не знали, но он тоже давно за Линдой замечал. Всякое. Умный мужик. Мы, псковские, все такие. Сходу отличим, где у коровы перед, а где зад, если заранее покажут». Он замолчал, глянул вопросительно. «Я понял». И сказал: «Вася, не сомневайся. И я подтвердю. Тьфу, черт, подтвержу. Все мы в этой истории одной веревочкой повязаны. Главное, чтобы про Линду никто ничего не узнал». После его ухода я не на шутку приободрился. Должно проскочить, обязано. Три свидетеля в один голос покажут одно и то же. Так что складывается все прекрасно. Ох, как я жестоко ошибался. Примерно через полчаса ко мне вошел Серега Чугунцов. Здоровенный. С ловкими движениями огромного кота, определенно веселый. Спросил с порога: «За пустым столом сидишь, Федя? Значит, делать нечего». «Это хорошо. Девушка твоя дома?» «Совсем отлично. Бери фуражку и быстренько сходи за девушкой. Я за вами. Комдив пред ясной грозной очи срочно вас обоих вызывает. Тебя и рядового Белову». «А в чем дело, Сережа?»